Для развлечения Иван Васильевич с неистовством окунулся в светские удовольствия, но в этих удовольствиях он не нашел даже и тени того, что искал. Скука, бездействие, обманутое самолюбие, какая-то свинцовая усталость давили его грудь. Он начал проклинать бесцветность петербургской жизни, не понимая, что эту бесцветность носит в себе. Иногда пламенными урывками увлекался он в отрадный мир поэзии, читал и Данте, и Шиллера, и Байрона, и Шекспира, и сильной рукой отдергивал завесу, отделявшую его от прекрасного мира, так долго скрытого его очам. Иногда углублялся он в какую-нибудь заманчивую для него науку. Но все это было случайно, нетвердо, лихорадочно. Открытая книга падала со стола, и исписанный лист не перевертывался. И теперь, как прежде, он принимался за все сгоряча, но горячность скоро проходила. Он утомлялся и искал минутного рассеяния, глупой забавы. Он понял тогда, что образование не заключается в словах и числах, не в множестве и подобности ученых предметов, а в способности заниматься полезно в строгой критике жизни, в строгом и терпеливом исполнении всякого начатого дела. Он сделался истинно жалким человеком не от того, что положение его было несчастливое, но от того, что он ни в чем не мог принимать долго участие, от того, что он сам собою был недоволен, от того, что он устал, сам от самого себя. Тогда начал он догадываться, что есть какое-то высокое, прекрасное назначение в науке, которое подавляет ко дну души сомнения, безверие, страсти, томящие борения, неизбежные с человеческой природой. Без благодетельной науки все эти враждебные начала выплывают на душевную поверхность и жгут, и бунтуют, и губят беззащитную жизнь. В таком безотрадном положении Иван Васильевич утешался, однако ж, отрадную надеждой отправиться за границу, воображая, что в чужих краях он легко приобретет познания, которые не сумел приобрести в Отечестве. Вообще слово «за границу» имеет между нашей молодежью какое-то странное значение. Оно точно как бы является ключом всех житейских благ. Больной спешит за границу, воображая, что у прусской заставы вдруг сделается здоровым. Живописец просится за границу в ожидании, что как он только влезет на Монте-Пинко, так и будет Рафаэлем. Невежда, проленившийся целый век дома и пристыженный, наконец, своим незнанием, берет место в дилижансе и думает, что потерянное время, вечная праздность, умственные потемки больше ничего не значат. Он едет за границу.